Капля за каплей делали море. Мы строили флот, который не тонет сквозь серые тучи лазурного неба. Лучом света солнце нас грело, трубы давали жизнь черному дыму. Мы встали на плот, и море поплыло свой путь, освещая дальним огнем. Мы против течения быстро плывем. Парус поднимается, ветер гонит нас. Плот трясет, шатается, но нам не в первый раз. Волны разбиваются и падают на дно. Плот трясет, шатается, но нам все равно. Парус поднимается, ветер гонит нас. Плот трясет, шатается, но нам не в первый раз. Волны разбиваются и падают на дно. Плот трясет, шатается, но нам все равно. Следы на воде остаются за нами. Ничто не сотрет их четкие грани. И треск в тишине, издаваемый болью, будет убит морской водой. Ступивши в туман, из него не вернемся, как рыбы на суше. Сердца наши бьются и видят лишь то, что не дальше руки. Мы слушаем песню соленой воды. Парус поднимается, ветер гонит нас. Плот трясет, шатается, но нам не в первый раз. Волны разбиваются и падают на дно. Плот трясет, шатается, но нам все равно. Парус поднимается, ветер гонит нас. Плот трясет, шатается, но нам не в первый раз. Волны разбиваются и падают на дно. Плот трясет, шатается, но нам все равно.